Он решил во что бы то ни стало не возвращаться в комнату с фальшивым окном. Посмотрим, как дядя Роберт сумеет водворить его на место. Тем более, что в новом смартфоне был фонарик, не слишком яркий, но лучше, чем ничего. Внешняя дверь, ведущая во двор, после ужина оставалась незапертой. Денис пошел вокруг дома, внимательно шаг за шагом осматривая заросли кустов и садовые дорожки, прислушиваясь, принюхиваясь. Запах бензина, выхлопных газов, может быть, табачный дым? Звук работающего двигателя, далекая трасса, сирена, шум воды? Пахло травой, южными деревьями, влажной землей. Слышно было, как ветер шелестит в кустарнике. Что там, за кустами? Забор? Ограждение? Денис посветил фонариком. Ни намека на колючую проволоку. Но и кусты отлично справляются. Отталкивают, почти не оставляя царапин, не раня, но и не пуская в заросли. Если бы у Дениса было мачете, можно было бы прорубиться сквозь эту мягкую силу, но кухонный нож не поможет. Он сделал круг и вернулся к бассейну. Под водой горели синеватые лампочки, на поверхности покачивался одинокий листок, будто в пруду. Денис силой запретил себе вспоминать родителей и дом, тот мелкий пруд, вокруг которого они с отцом гоняли на велосипедах. Нет, стоп. Он хотел осмотреть территорию, он ее осмотрел. Дядя Роберт не из тех, кто оставляет лазейки. Денис просто поставил галочку напротив дела, которое нельзя оставлять за спиной. Невозможно сбежать. Галочка. «Эй, тень отца Гамлета, ты здесь?» Он выдохнул сквозь зубы, обернулся, укоризненно посмотрел на Элли. «Прости, не хотела так орать». Она плюхнулась на пляжный стул. «Больше не называй меня так». «Как? Тень отца Гамлета? Ладно, не буду, извини». Денис подумал, что 7 из 10 девчонок из школьного класса продолжали бы дразнить его тенью и радоваться, что нащупали слабину. Либо Элли добра и благородна, либо ей что-то от него надо. «Я тут подумала», — сказала Элли. «Ты прав. Все это очень странно выглядит. Организаторы должны быть нереально круты. А что, если это международный проект? Вот прямо вообще, общий для всех землян. Есть фактор, которого мы не знаем. Например, спецслужбы разных стран давно работают вместе против внешней угрозы». «Злые, агрессивные инопланетяне? Жуки-червяки?» «Мы не знаем». Элли не улыбнулась. «Я общалась с толпой народу, моими конкурентами. Каждый из них был звезда. Нет, реально, очень умные ребята. Мы писали тесты, потом часть людей отсеивалась, мы снова писали тесты. Это не имитация и не игра. Такое впечатление, что организаторам действительно было важно решить эту задачу, что они ждут от эксперимента ценнейшей информации. Например, какой?» Элли перевела дыхание. «Например, если корабль был действительно отправлен 20 лет назад в нашей реальности, но тайно. Если люди на корабле столкнулись с проблемами, и мы, работая с компьютерной симуляцией, помогаем их решить». «Если корабль летит с околосветовой скоростью, их время замедлено в сравнении с нашим, а не наоборот». «А если его только готовят к запуску? Если мы отрабатываем протоколы для будущей экспедиции?» Денис хотел задумчиво потереть нос, но, едва коснувшись, отдернул руку и поморщился от боли. «Вот что надо понять. Кто мы? Чем мы так ценны? Кроме тебя, конечно, которую отобрали из кучи звезд. Марго — ординарная девочка с большим сердцем. Славик больше похож на клоуна. Я не знаю, чем они ценны, и ты не знаешь, но организаторы моего проекта — ученые мирового уровня, русские и китайцы. Они не клоуны, уж поверь. Все имеет смысл. Представь, что если в проекте участвуют 4 стороны, и каждая выбирает участника по своим критериям? Вот ты, например, ты же явно непростой мальчик. Но признайся, эти твои расчеты на листочке бумаги... Я простой мальчик. Ну да, я хорош в кое-каких предметах. Математика? В том числе. Почему ты сразу не сказал? Почему начал лепить насчет какого-то дяди? Элли, сказал Денис, ты родилась в срок? Чего? Ты родилась полностью доношенной или нет? Элли мигнула. Взялась за темную прядь волос, сильно дернула, Денис даже вздрогнул. «Я родилась раньше срока. Меня еле откачали. Причем тут... Что? Что случилось?» Денис выловил из кармана смартфон, открыл дополненный список контактов. «Славик, спишь?» «Не спи. Все нормально. Ты родился в срок или недоношенный?» «Не ори, я серьезно спрашиваю». «Да, мне надо знать, я не издеваюсь. Не ори, в срок?» Элли слушала, грызя костяшку указательного пальца. Экран телефона погас. «Не сходится», — сказал Денис. «Этот нормальный». «Эх, развалилась такая гипотеза». «Может, расскажешь? Насчет дяди?» На поверхности бассейна по-прежнему плавал одинокий листок. «Если ты готова слушать...» Он рассказал свою историю впервые с того момента, как в его спальне однажды стихли все звуки, и в кресле у стола обнаружился дядя Роберт. Он сам не понимал, насколько важно для него рассказать, шаг за шагом, сформулировать, выговориться. После того, как он замолчал, Элли долго не подавала голоса. Время было далеко за полночь. «Ты уверен, что тебе не ставили никаких неврологических, психиатрических диагнозов? У тебя не было галлюцинаций, провалов в памяти, навязчивых идей?» «Нет, я здоров». «Охренеть», — сказала Элли и обхватила плечи руками. С каждой секундой ей становилось холоднее. Денис впервые видел, чтобы человек вот так коченел за несколько минут, хотя ночь была теплая, совершенно летняя. Он снял джинсовую куртку и накинул ей на плечи. «Ты сюда приехала с чемоданом? Со своими вещами?» «Да», — она заикалась. «Их, правда, обыскали и рассовали по пакетам условия эксперимента». «А меня привезли без сознания». Он хотел сказать «в памперсе», но прикусил язык. «Все вещи новые, с этикетками. Ничего своего. Никаких документов. Теперь ты понимаешь, почему я готов поверить, что наши пупсы не программа, а...» Он всмотрелся в ее лицо и осекся. «А, ладно, это не важно. Не переживай. Тебя вся эта муть, наверное, не касается». «Я узнала о конкурсе от своего препода по китайскому. Написала заявку. Ее рассмотрели. Тесты проходили на базе МГУ. Там не было мистических дядюшек. Там никто никому не угрожал». «Не волнуйся. В самом страшном случае, ну, не получишь своего гранта». «Писец», — сказала Элли. «Я уже не хочу гранта. Я тупо хочу домой». «Фигня. Ты же боец. Как это ты не хочешь гранта? Все будет нормально». Он сел рядом и обнял ее за плечи, пытаясь согреть. «А ты девственник», — обморочным голосом сказала Элли. «Почему ты так решила?» «Видно же». Она всхлипнула и поцеловала его в губы. На секунду Денис забыл обо всем. О дяде Роберте, программе «Луч», о том, что Элли старше его на 3 года. А потом стало очень больно. Губы, разбитые, будто лопнули изнутри, будто их облили керосином и подожгли. Он напрягся. Элли почувствовала это, отстранилась и засмеялась, глядя на него. «Ты вампир, у тебя подбородок в крови. На!» Она протянула ему бумажную салфетку, но при этом улыбалась так, что Денис не обиделся. Луч. Мария. День старта был главным праздником на Луче. День цветных мигающих огней, фонтанов, музыки, праздничных застолий. В начале вечера они собирались в общем зале, амфитеатре, и вместе отсчитывали еще 1 год пути. Когда начали взрослеть дети, главным событием дня старта сделалось поздравление новых совершеннолетних. Бывшие лучики, ставшие квантами, в этот год поднимались на сцену. Церемония проходила трогательно и смешно. Так было раньше. В этот раз впервые в день старта они вспомнили тех, кто не дожил. 52 человека. Только перечисление имен заняло минуту. Потом долго никто ничего не говорил. Мария набрала воздуха, чтобы прервать гнетущую тишину, но тут на подиум, сцену перед залом, взлетела Лиза Репина, дочь Максима. «Ровесники!» Она не готовилась, каждое слово было искренним и рождалось прямо здесь, на сцене. «Теперь наша очередь. Поднимайтесь ко мне, давайте расскажем нашим взрослым, что будет дальше и почему ничего не закончилось». Ее слов будто бы только и ждали. Новые, совершеннолетние 32 человека поднялись на сцену, как это делали в прежние годы их старшие братья и сестры. «Сегодня день старта, сегодня праздник», — продолжала Лиза сильным звенящим голосом. «Давайте смеяться, давайте танцевать, как обычно. Никто не умер, все просто ушли в другое место и ждут нас там. Кто, кто еще не верит мне, что родители ждут нас на земле? Кто мне не верит?» И она с вызовом обвела взглядом зал, моментально переходя от эйфории к ярости, готовая, кажется, растерзать любого, кто усомнится. «Я не могу ее удержать», — шепотом сказала Анита на ухо Марии. «Она неуправляема». «Что же вы не поздравляете нас, взрослые?» Лиза смотрела теперь со сцены прямо Марии в глаза. Луч без запроса включил музыку «Марш космической трассы», неофициальный гимн экипажа. «Поздравляем, лучики!» Мария чуть повысила голос, и луч усилил его, запустив в динамики. «С этого дня вы взрослые кванты, а значит, можете пить коктейль в баре, а самые смелые — водку». В зале облегченно засмеялись. На секунду показалось, что все вернулось, что все по-прежнему, что этот день старта ничем не отличается от прочих. Лиза схватила за руки стоящих рядом парней, сжала их ладони так сильно, что те удивленно вздрогнули, подняла руки вверх, шагнула к краю сцены, и грянули аплодисменты во всем зале. «Поздравляем, кванты! С днем рождения! С днем старта! Счастья в новом году! Лиза! Лиза!» Мария смотрела, слегка сдвинув брови. Не хотела выказывать на публике ни раздражения, ни беспокойства. Денис. Когда снаружи стало прохладно, он все-таки вернулся в свою комнату. Упал в постель, но заснуть не мог. Взял книгу наугад, включил лампу у изголовья и опять же наугад стал читать. Смысл должен быть найден, но не может быть создан. Создать можно либо субъективный смысл, простое ощущение смысла, либо бессмыслицу. Тем самым понятно и то, что человек, который уже не в состоянии найти в своей жизни смысл, равно как и выдумать его, убегая от чувства утраты смысла, создает либо бессмыслицу, либо субъективный смысл. Удивительным образом книга успокоила его, и, засыпая, он не вполне благодарно уронил ее на пол. Он видел яркий, цветной и объемный сон. Долину потрясающей красоты, но далеко внизу. Во сне, стоя на краю скалы, он отступил, боялся высоты. От этого страха он проснулся внутри сна в маленькой грязной комнатенке и вспомнил, что уж чего-чего, высоты он никогда не боялся вовсе. Он хотел уснуть снова и вернуться в прекрасную долину, но тут заорал будильник, которого Денис не ставил. Он проснулся окончательно, 9:30. Болела голова так сильно, что Денис дополз до аптечки в ванной и нашел растворимый анальгетик. В буфетной никого не было, валялись на столе остатки завтрака. Картонные пластиковые коробки, стаканы, салфетки. Денис развел в воде порошок, надорванный пакетик оставил на транспортере. Широкая серая лента пришла в движение. Пакетик поплыл по ней, как крохотный джет по пустынному взлетному полю, и скрылся за прорезиненной бахромой. Денис проводил его взглядом. Пойло пузырилось в стакане, одним видом отбивая всякую охоту его пробовать. Денис закрыл глаза, задержал дыхание и выпил до дна. Механически ополоснул стакан под краном. Он оттягивал встречу с Элли и злился на себя за это. Что между ними произошло? Ничего и не могло произойти, спасибо товарищу Славику за нашу разбитую рожу. Доверие? Взаимное притяжение? Вряд ли. Просто Денис вчера разболтался. Конечно, рано или поздно они заставили бы его все рассказать. Не та ситуация, чтобы играть партизана. Но жаль, что вчера он излил на Элли не просто информацию, а настоявшийся загустелый страх. Лучше бы голышом сплясал, честное слово. как она смотрела. Жалость в ее взгляде тоже была, но и благодарность за что-то, и настоящий интерес. При том, что она старше на 3 года. Сам не понимая, зачем, он вернулся к транспортеру, раздвинул рукой прорезиненную бахрому, посветил телефоном. Что там? Хозяйственное помещение? Мусор же должен кто-то вывозить. Денис лег животом на ленту, дотянулся до кнопки. Лента двинулась, как в кошмаре, и понесла Дениса к отверстию, закрытому бахромой. Денис напружинился, подобрался, сжимая в руке телефон. Бахрома расступилась. Впереди была тьма. Денис включил фонарик. В ту же секунду лента закончилась, и он полетел вниз головой в колодец, в шахту. Нет, не в колодец, а в обыкновенный мусорный контейнер, полный упаковок из-под еды и одноразовой посуды. Затрещал пластик. Контейнер сразу же куда-то двинулся. Рядом заскрежетал металл, пахнуло кислятиной. Денис, взвыв от боли и ужаса, забарахтался в баке, выскочил как пробка. Лихорадочно заметался луч фонарика. Контейнер, двигаясь по транспортеру, автоматически опрокинулся, вываливая содержимое в огромный железный бак. Крышка бака герметически закрылась. Контейнер вернулся на свое место, Денис перевел дыхание. Пиликнул смартфон в руке. 9:45. Денис огляделся в поисках двери, но ничего не нашел. Выругался вслух, брезгливо отряхиваясь, полез обратно на ленту транспортера, по-пластунски дополз до прорезиненной бахромы. Еще немного, и как в черной комедии, его сгрузили бы в мусорный бак и закрыли там крышкой. Интересно, когда прошел первый шок, что подумала Элли о его истории? Поверила ли? Телефон снова вякнул, на этот раз громко. Без 2:10. Денис вошел в лифт и уставился на себя в зеркало. С такой рожей девушку не завоюешь. Малолетка после проигранной драки — подарочек из мусорного бака. И не больно-то надо, — сказал он себе под нос.